Глава 12. После кофе я взбодрился так, что надо сдерживаться, а то еще заору, как пещерный житель, или попробую кувыркнуться, чего никогда не умел, прямо посреди полицейского участка. Уже несколько лет не чувствовал себя таким бодрым и полным сил. Ингрид что-то заметила, поглядывает настороженно. То ли моя бледная немощь наливается здоровым полицейским румянцем, то ли глаза блестят, как при виде взятки. Но если дикая мощь просто распирает, то могут и другие хоть как-то доуловить эту странность. «Надо чаще тебя кормить», — заметила она с ноткой колебания в голосе. «Хотя уж и не знаю, как это еще чаще». «Могу есть всего один раз в день», — согласился я. «Но с утра до вечера». «А ночью?» «Можно и ночью», — согласился я. «Человек создан для холодильника». «Поехали?» «Если ты закончил жрать». «Я не закончил», — возразил я. «Чего бы я стал заканчивать с таким увлекательным делом?» «Странная ты». «Поехали. Чем ты так усердно занимаешься?» Она взглянула искоса и даже сделала невольное движение, пытаясь заслонить экран. «Да так», — ответила она нехотя. «Проверяю тут всяких нейродегенератов». Я поморщился. «Слово какое скверное! Сама придумала? Мне кажется, философско-мировоззренческая база преступления не совсем определена». «Что-что?» «Не знаю», — сказал я. «Можно ли это назвать новым видом преступности? Но кое-что новое, как мне кажется, есть». «Что?» — повторила она грубо. «К примеру», — сказал я, — «вот эта таинственность хищения. Похоже, вы впервые столкнулись с тем, что похищенное тут же не выплыло где-то еще, как происходит обычно». Она буркнула. «И что?» «Возможно», — сказал я, — «это и есть новое слово в преступлениях. Я говорю о сфере, в которой сам работаю». «Антиэйджинг?» «Да», — согласился я. «Как первый шажок. Первый — затормозить старение, второй — остановить. Собственно, второй можно условно назвать достижением бессмертия. Хотя это еще не бессмертие, а только постоянное продление жизни с помощью то ли медикаментов, то ли какой иной для вас непонятной хрени. Но кто доживет до этого уровня, тот доживет и до момента, когда человеку просто сделают прививку бессмертия раз и навсегда». Она смотрела на меня из-под лобья. «Ничего не поняла. Причем тут хищение 12 миллионов и ваше гребаное бессмертие?» «Объясняю на пальцах», — сказал я мирно, но с чувством ясно показываемого превосходства. «Нечего ей тыкать мне в глаза своим пистолетоношением и дубинкой на поясе. Бессмертие пока что недостижимо. Это ясно?» «Это известно», — буркнула она. «Дальше». «Второе», — сказал я, — «когда бессмертие будет наконец-то достигнуто, то его получит первым». Она посмотрела на меня с недоумением. «Наверное, испытуемые, добровольцы? Или приговоренные к смертной казни? Им все равно терять нечего?» Я поинтересовался. «Это что, всерьез?» «Ну да, а что?» «Бессмертие», — сказал я наставительно, — «это величайшее благо. Потому кто первым должен его получить? Ответы насчет президентов, миллиардеров, сироток, беженцев и прочего-прочего люда даже не рассматриваются. Первым должен стать и станет бессмертным ученый, который работает над проблемой бессмертия, что естественно. Таким образом, его знания и навыки уцелеют, и бессмертие для других станет доступным быстрее и дешевле. А вот вторыми будут те, кто способен заплатить за такое недешевое удовольствие. Первое коммерческое бессмертие обойдется, ну, примерно в стоимость атомного авианосца АА-класса с 1000 самолетов на палубе. Потом расценки будут снижаться, но, как всякий штучный товар, над которым работают лучшие умы мира, он очень нескоро станет по карману простому инженеру». Она поморщилась. «Ну и не надо. Я, к примеру, вовсе не хочу быть бессмертной». «А еще», — добавил я, — «можно объявить в масс-медиа и везде-везде, что к бессмертию стремятся только трусливые. А вот вы, отважные, плевать хотели на вечную жизнь, потому жаждете прожить красиво, смело и безрассудно. Как не слышать, это же звучит громче всех». Она посмотрела с подозрением. «Похоже, ты считаешь этих людей недалекими?» «Не только», — ответил я мирно. Сама знаешь басню Эзопа насчет лисы и винограда. Большинству бессмертие просто недоступно, что и так понятно. Одним из-за возраста, другим из-за недостатка финансов. Не все миллиардеры. Первые годы бессмертие будет по карману только им. Потом мультимиллионерам, затем простым миллионерам. А через десяток лет, если не через два, удешевится настолько, что станет доступной рядовым гражданам. Вот они-то, понимая ситуацию, и говорят сегодня гордо, что им бессмертие и даром не нужно. Однако удешевись оно рывком и стань доступным, сразу же закричат, что быть бессмертным – это красиво, умно, отважно, изысканно и вообще правильно. Она вздохнула, покачала головой. «Ладно, это сложный вопрос. Что ты все к деньгам сводишь? Я так и не поняла, как это может быть связано с хищением 12 миллионов долларов. Что-то мне от таких ужасов есть захотелось». Я сказал одобрительно. «Прекрасно. Мозг начал работать». «Что-что?» «Мозг», — повторил я раздельно. «Несмотря на то, что мозг занимает 2% веса тела, он поглощает 10% кислорода, крови, энергии во время сна и 25%, когда не спит, а просто чешется и зевает. Но если напряженно думает, то этот гад потребляет почти все. Он вообще потребляет больше половины всего сжираемого человеком сахара. Загляни в Вики, лауреаты Нобелевских премий сжирали по килограмму шоколада в день. По килограмму и больше. Мозг не только жрет четверть всей еды, но выбирает лучшее. А остальному организму, например, мускулам, сойдет и говно какое-нибудь. «Но-но», — сказала она сердито, — «не увлекайся гиперболами. Или метафорами». Я засмеялся. Хотя может показаться немножко странно, но в стрессовых ситуациях всех нас тянет поесть. Нормальных, у кого с психикой в порядке. При еде высвобождаются эндорфины, гормоны счастья. Человек сразу веселеет и чувствует себя лучше. Женщины в стрессовых ситуациях спешат съесть пирожное или тортик. Мужчины предпочитают большой кусок жареного мяса. Ингрид в этом правильном смысле тоже мужчина. Мы заехали в ближайшее кафе и довольно дружно и слаженно заказали по двойному и хорошо прожаренному бифштексу. Довольная непривередливыми клиентами официантка ушла на кухню. Ингрид взглянула на меня пытливо. «Что такой задумчивый? И взгляд такой загадочный?» «То-то упускаем», — пробормотал я. «Что?» «Если бы знал». «Так, ощущение». Она отмахнулась. «Ты же не бабка старая, нечего к ощущениям прислушиваться. А то еще сны начнешь в соцсетях рассказывать». «Ты права», — согласился я. «С этим стоит шагнуть на первую ступеньку вниз, а дальше потащит само». Официантка принесла по блюду с травкой, салатики, чтобы разжечь аппетит. Ну, прям не обойдемся без травок. Хотя, с другой стороны, витамины, микроэлементы. «А жизнь идет», — пробормотал я. «Кто-то миллионы ворует, а в мире тем временем...» Она сказала отстраненным голосом. «В Эритрее вспыхнула война. По Афинам нанесен ракетно-бомбовый удар. Гелетти забил свой 100-й гол. В лесах Белоруссии упал золотой метеорит весом в 7 тонн. А в Евросоюз прибыл 100-миллионный мигрант из Африки. Теперь там анклав Нигерии добивается независимости и создания своего королевства между Францией и Германией». Я скривился. «Откуда знаешь? У тебя в ушах радиоприемник?» Она улыбнулась. «На стене за твоей спиной большой экран с новостями. Ты ешь, ешь салатики, ботаник». «Бред», — сказал я брезгливо. «Какие это новости?» «Новости — это что открыто, создано, изобретено в хай-теке, биологии, медицине. А за события с войнами и концертами когда-то будет стыдно ныне смотрящим. Будто вообще за футболом наблюдали больше 2 секунд». «Тогда люди перестанут быть людьми», — сказала она высокопарно. «Скорее бы», — ответил я со вздохом. Она посмотрела в негодовании. «Но я абсолютно серьезен. Видно же, что в самом деле жду этого дня не с ужасом, а с надеждой и радостью». «Сумасшедший», — выдохнула она. «Куда мир движется? Подумать страшно». «Точно», — подтвердил я с удовольствием. «А вы все», — добавила она, — «яйцеголовые. Самый страшный народ. Чудовище на чудовище. Вы уже не люди». «Мыслями — да», — согласился я с гордостью. «И даже чувствами. Скорее бы всобачить те изменения в себя, что так ждем. Я ни одного дня ждать не буду. Как только, так сразу». Она поморщилась, подвигала бровями. Они у нее классные, но возразить то ли нечего, то ли не захотела спорить в незнакомой для себя области, тем более, что со стороны кухни показалась официантка с большим подносом в руках. Я помог ей переставить на столешницу тарелку с громадным бифштексом для Ингрид, вызвав кислую гримаску на ее лице. Видимо, задел ее суфражизм. Потому она кивнула официантке, а мне буркнула почти с неприязнью. «Давай вернемся к хищению. Если это новое слово в воровской технике, то в чем его особенности?» «К примеру, — сказал я, — некто начинает готовиться заранее. Он хочет потратить деньги на самое главное в жизни. То самое главное — вовсе не яхта и не покупка самого дорогого футбольного клуба, как думают люди бедные, недалекие и сама знаешь кто. Чему эти яхты, если все равно умрет? Лучше быть последним нищим, чем мертвым миллиардером. И миллиардеры это обычно хорошо и очень отчетливо понимают. В отличие от бедняка, у которого яхт и самолетов нет». Она некоторое время смотрела, как я отрезаю от куска мяса, истекающего сладким соком, аккуратные ломтики и отправляю в пасть. Фыркнула. «Да ну! У нищего есть шанс стать миллиардером», напомнил я невнятным голосом. «Трудно жевать очень лакомое и говорить прописные истины. А у мертвого нет. Тем более, если у нищего в запасе вечность. Потому, если предположить, что некто украл деньги, чтобы воспользоваться ими через несколько лет...» Она задумалась. Свой бифштекс начала резать медленно и красиво. Почти леди. Если бы не эти мускулы. Скинула на меня взгляд пытливых глаз. «А не сам ты это все провернул?» «Ну вот», — ответил я, — «опять за рыбу гроши». «К твоему сведению, миссис Мускул, если тебе нужна голая, как Коминтерн, правда, то я должен склеить ласты, как ты уже навела справки, в течение 2 ближайших месяцев, и если повезет, а то и раньше. Так что мне и $1 триллион без надобности». Она кивнула. «Но что-то мне говорит, ты пошел на поправку». «Берем этот вариант», — ответил я, не опровергая и не подтверждая. «Я выздоровел, но тогда и без денег получу бессмертие в числе первых. Да-да, и по возрасту, и потому что я в группе тех, кто его разрабатывает. Сперва мы, группа создающих, отшлифовывающих и проверяющих перед выпуском на рынок, потом миллиардеры. Так что меня можешь вычеркнуть. Но если хочешь терять время, давай, вперед, с музыкой. Или без музыки». Она кивнула. «Хорошо, временно вычеркиваю. Только в какую-то преступную группировку тебя надо все-таки внести. У тебя вид такой, неспокойный. Я же вижу, тебе не сидится. То ли воровать миллионы, то ли убивать направо и налево. Словом, выглядишь настоящим ученым-практиком, да и нож держишь, как Франкенштейн». «Франкенштейн был великим ученым и хирургом», напомнил я, «и никого не убивал. Но этот, которого он создал». «Ой, спасибо», — сказал я, но не упустил случая грызануть ее снова. «Только тот монстр ножом не пользовался вообще». Она дернулась. Простой народ всегда путает великого хирурга и его творение. Сказала чуть громче и с вызовом. «Тебе нужно почаще бывать у психоаналитика. Но это твое дело. А сейчас? По-твоему, деньги могут лежать до нужного времени?» Это, конечно, объясняет, почему нигде еще не засветились. Хотя слишком надуманно и необычно». «Все новое кажется непривычным», — согласился я. «Добро пожаловать в наступающий мир, мисс Опричница. Новые возможности, новые виды мошенничества, новые способы преступности, как организованной, так и дилетантской». «Дилетантской?» — переспросила она. «Что тебя наталкивает на мысль о дилетантстве?» «Тоже», — ответил я, — «что и тебя». Какое-то странное ощущение, что в нашем случае не все сделано чисто. Хотя это может быть потому, что преступление именно новое, нового образца. Потом отшлифуют, будут делать безукоризненно. «Сплюнь», — сказала она раздраженно. «Накаркаешь, каркатель». «Я 5 раз просмотрела досье всех ваших сотрудников». Я хмыкнул. «Только досье?» «Ладно, не вешай мне лапшу на уши, ешь спокойнее, а то удавишься со злости». «А ты как думал?» – спросила она сердито. «Похищено $12 миллионов. Я просто обязана искать улики везде». «А что, ты решил прийти с повинной? «Хорошо, за это скостим срок, если деньги вернешь все». «Увы», — ответил я. «Что, половину уже пропил или проиграл и стратил на сексуальные игры?» «Какие игры?» — сказал я скромно. «Ты уже знаешь, я в этих делах прост как Ленин. Римляне говорили, куй продест, куй бона, я с ними в большей части согласен, а меньше как бы нет». Она спросила сердито, «Это что, ругательство? Что-то новое день грядущий нам готовит». «Похоже», — согласился я, «но это кто что слышит». «Ну а что слышишь ты?» «Кому выгодно», — перевел я. «Давай посмотрим, кому выгодно». «Всем», — ответила она сердито, «особенно тебе. Хотя мне что-то не верится в твою дегенеративность». «Ну, спасибо», — ответил я, «за дегенеративность». «Да какая разница?» — отрезала она. «Все равно у тебя диагноз липовый». «Что-то особо преступное задумал, да? Я по глазам вижу. Они у тебя какие-то особенно подлые». «Знаешь», — сказал я, «если деньги на бессмертие, то мне, например, они не нужны. Ни доллара, понимаешь? Тебе повторить, что и так доживу, если моя нейродегенерация в самом деле приостановлена. До самой сингулярности доживу по возрасту. То есть можно отсечь всех молодых. Я вот себя считаю еще молодым. Видимо, можно отсечь и тех, кто и с 12 миллионами не доживет до бессмертия. По возрасту». Она смотрела на меня из-под лобья. «Это с какого?» «Здесь труднее», признал я, «смотря на сколько человек оптимистичен и сколько надеется прожить. Бессмертие, по всем прикидкам, будет достигнуто где-то через 40-50 лет. Оптимисты говорят про 40, а то и 30 лет. Реалисты прибавляют еще 20 сверху». «А пессимисты?» Я отмахнулся. «Эти постоянно кричат, что все погибнем уже завтра, а то сегодня вечером. От метеорита, чумы, вирусов, генных продуктов, армии зомби. Или ты их тоже собираешься принять во внимание? Ну тогда и высадку марсиан учти». Она отмахнулась. «Ладно, ладно. Значит, столетних точно отметаем, как и 90-летних. У 70-летних мало шансов дожить до бессмертия, хотя крохотная вероятность есть, есть». «Вот-вот», — сказал я. «Видимо, эта группа и является наиболее заинтересованной». 70-летние? Кому от 50 до 80? 40-летних можно почти не учитывать. Они и так доживут, если не умрут от болезней или от несчастных случаев.